Глава третья. Через час и десяток склянок здоровья выскочило уведомление. Внимание! Вы достигли некоторых успехов. Ваш навык ударов без оружия повышен. Достижение деревянный кулак. Ваш урон без оружия повышен на 10%. Так, на первую ступень ушел час, значит, на вторую уйдет 5 часов. На третью, соответственно, 25 и так далее. А никто и не говорил, что будет легко. Хорошо, что благодаря 100 золотым я избавлен от поиска трав для заработка на зелье исцеления. А то никак иначе, без получения опыта, я бы заработать не смог. Ладно, порадовался достижению и будет. Мне еще пахать, аки волк на пашне. Стойка. И раз, и два. И раз, и два. Смотри, он что, мазохист? Оборачиваюсь и смотрю на тройку персонажей второго уровня. Они явно знакомы между собой, и сейчас один из них тыкал в меня пальцем. Вот гадость какая, не услышал их приближения. Увлекся гранитной стеной, да и восприятие мизерное. Кстати, это заниженное восприятие при создании Тоттенхата мне еще аукнется в боях с другими людьми. Но это был осознанный риск. «Не, просто так прокачиваться быстрее», отвечает тому тот, кто задал вопрос, один из его друзей, видимо, более опытный. «Но больно же!» «А тебе-то что? Это его личное дело. Вдруг он и вправду мазохист?» То, что мазохисты тут чувствуют ту же боль, и она им так же неприятна, как и остальным, это известно всем. Но мало кто в это верит, предпочитая верить игровым мифам, нежели фактам. Вот наглецы, им явно фиолетово то, что я все слышу. Прекращаю свое занятие и рассматриваю их. Эти трое как близнецы, только в мелких деталях внешности различия. А значит, это группа людей или знакомых в реале, которые решили играть совместно. Странно. Это не маги. А ведь именно их выбирает большинство тех, кто играет за высоких. Стрелки, вот кто они. Под плащом одного из них мелькнула рукоятка арбалета. Странно, что-то тут не так. Высокие эльфы, конечно, мастера стрельбы, но все же проигрывают лесным. Это давно доказанный факт, что лучник лесных выигрывает у арбалетчика высоких около 10% ДПСа при прочих равных. Одно отличие. У арбалета разовый урон намного выше, чем у лука. Что-то тут не так все равно. Арбалетчиков, если уж выбирать, то лучше брать гномов. У тех бонус на использование механики. А эти что-то не похожи на новичков. Вот стоят у камня, шепчутся о чем-то, косясь на меня. Есть у них какой-то секрет. Зуб даю. Это рерольщики. Но для чего им понадобился рерол именно в высоких эльфов-арбалетчиков? Должен же быть какой-то резон в этом. А впрочем, мое-то какое дело? Они сейчас уйдут по своим делам, выполнив квест, и я их больше не увижу. Есть у людей своя загадка, мне-то это что? Тоттенхат это ты? Обращается ко мне один из тройки близнецов. Да. И правда знаешь, как пройти пещеру? Легко не будет, но да, знаю. Откуда? Он что, меня за дурака держит? У всех свои секреты, кивая на его арбалет, что явно смущает моего собеседника. Хм, мы не против пройти. Двое из тех, кто не участвует в разговоре, недоуменно переглядываются между собой после этих слов. Но говорящий на них бросил только один короткий взгляд, и их возмущение утихло, не начавшись. Ага, точно рерольщики. А то, что без значка клана или гильдии, так только потому, что вступить в объединение можно только с 20 уровня. И кажется, я начинаю догадываться, почему арбалет их выбор. Судя по всему, передо мной те, кто в будущем желает быть заядлым ПВПшником. Видимо, в какой-то гильдии формируется боевое крыло. А арбалеты с высоким разовым уроном способны в ПВП на многое. И становится понятен их выбор эльфа. У гномов штраф на восприятие, что для ПВП аспекта очень критично. Ведь тот, кто первый обнаруживает врага, тот часто и выигрывает. Правдивы ли мои догадки, не знаю, но вроде мысли эти логичны и непротиворечивы. Впрочем, что это я? Какое мне дело до чужих тайн? Мне бы свои скрыть. Нужно найти лекаря. Итак, четверо из пяти – это хорошо. Но я поднимаю закономерный вопрос. У нас есть, но сперва мне нужен ответ. Что за секрет? Я не тороплюсь, мне именно ваша пати без надобности. Мне тут на неделю занятия найдутся, киваю на гранитную скалу. Не вы, так другие пойдут, не сегодня, так завтра. Я свою группу найду. Этот ответ явно смущает главного в тройке. Но и заставить признаться в чем-то он меня не может никак. А мне, конечно, хочется начать прохождение пораньше, но не такой ценой. Хотя бы скажи, зачем тебе именно сюда? Квесты в пещеру огненных фамильяров, конечно, очень вкусны по награде, но не стоят того, чтобы торчать тут сутками. Ачивку хочу. Какую? Огнеборец. А что дает ачивка? А тебя в энциклопедии забанили? Это начальная локация, и тут нельзя причинить другому игроку вред. Так что я не боюсь эту тройку будущих убийц. Я не боюсь делиться этим знанием, так как оно бесполезно без второго кусочка пазла, которым вряд ли они обладают. Да даже зная они второй кусок, для них он был бы бесполезен, не тот класс у них, чтобы бонус получить. К тому же все это в энциклопедии лежит в совершенно свободном доступе. Энциклопедия. Запрос. Ачивка «Огнеборец». Достижение «Огнеборец». Для его получения вы должны убить 1000 духов огня. Каждая ваша смерть скидывает счетчик достижения. Бонус отсутствует. Так этот «Огнеборец» не дает ни шиша. Видимо, прочтя энциклопедию, проговорил один из пары ранее молчавших. Зачем он тебе? Тут же подключился второй. Я равнодушно пожал плечами на этот вопрос. Что к человеку пристали? Хочется ему ачивку, и все. Тут же рыкнул на них главный. И тут же он увел остальных за камень о чем-то пошептаться. Черт, будь неладное мое низкое восприятие. Разобрать из их шепота почти ничего не вышло. Но по обрывкам у меня сложилось ощущение, что главный настаивает на том, чтобы они пошли в пещеру для отработки чувства локтя. Но не уверен в правильности моих догадок. Реролл. Подходит ко мне главный из арбалетчиков. Ну да, мой предыдущий персонаж просуществовал меньше часа. Формально я не лгал. Так я и думал. Новички такие нюансы не знают. Я сам играю уже 4-й месяц, но только сейчас понял, что эту ачивку можно получить или тут, или только на 70+ уровня. Ибо все остальные духи огня левела 70, не ниже. Только в этой пещере можно найти духов огня столь низкого уровня. Почему только тут? Еще в королевствах Набала и Ашакра. Там есть похожие начальные инсты. Зачем скрывать очевидное? А ты подготовился. В этой ачивке есть что-то особенное? Вот проныра-то. Так круто же на 10 уровне ходить с ачивкой, доступной хай-левелом. Тут же я прикинулся школотой. Ха, ну да, круто. Не любит он, видимо, это, погоню за достижениями ради самих достижений. Погоди полчасика, я посоветуюсь с остальными. Если даже мы решим не идти, то тебя уведомим. Только если кто-то предложит пати, кроме нас, ты не принимай это предложение сразу. Полчаса, окей? Да окей. Они ушли, а я продолжил заниматься тем, чем занимался до их прихода. Раз удар, два удар, раз... Ждать пришлось чуть менее получаса. В этот раз к камню пришло четверо. Уже знакомая мне тройка и еще один явно маг 3-го уровня. Подойдя ко мне, они представились. Хамисар. Сперва это сделал главный. Тиорис. Затем один из близнецов. Багарим. И тут же свое имя произнес второй. Отсотар. А это уже имя мага. Точнее не мага, а хилера, судя по цвету посоха. Тотнхат. С легким поклоном отвечаю. И пусть они уже знают мое имя, но дань вежливости. Вас пригласили в группу. Приглашение от игрока Хамисар. Принять? Да? Нет? Да. Внимание! Вы теперь в группе. Желаете получить справку? Нет. Закрыть окно. Вы не против, если я потрачу пару минут времени на подгонку группового интерфейса под себя? Осведомляюсь у своей новой группы. «Нет, не против. Это важно. Делай». Тут же отвечает Хамисар. и, обернувшись к своим, продолжает: «И вы бы этим занялись, кто еще этого не сделал?» Судя по тому, что взгляд остальных стал отсутствующим, они не подготовились заранее и сейчас кинулись выполнять указания своего командира. Настройка группового интерфейса. Переместить иконки бара в состояние игроков в верхний левый угол обзора. Настроить показатели агрогенерации как первоочередные. Установить звуковые и визуальные сигналы на следующее событие. Нападение на дамагера. Нападение на хиллера. Переагривание моей цели. Манна у хила падает ниже 1/3. Я управился за минуту, явно опередив остальных. Когда все были готовы, лидер пати произнес: «Пошли, что стоять-то?» Прикасаюсь к вуале, что закрывает вход в пещеру. Пещера огненных фамильяров. Уровни сложности. Легкий, 2-4 уровень. Средний, 5-7 уровень. Сложный, 8-10 уровень. Внимание! Данный инст рассчитан на группу из 5 игроков. Если вас в группе меньше, то это неоправданно усложнит прохождение. Если же ваша группа больше 5 игроков, то доступ в инстанс для вас будет закрыт. Войти? Да. Из-за хитрости админов мира НТ мне и приходится так извращаться. Потому как если вы не проходите по уровню в ограничения, то вы и пати, в которой вы состоите, не будете получать в этом инстансе ни опыта, ни вещей, а также не будет идти счет никаким достижениям. Одно исключение. Будут падать квестовые вещи, если вы выше уровнем, чем указано при входе, а если ниже, то и их не будет. Для того, чтобы убить 1000 фамильяров, мне надо пройти эту пещеру 8 раз. Но вот беда. Если я умру, то войти в пещеру обратно не смогу. Точнее смогу, но она начнется заново. Тут нельзя было умереть, возродиться и снова прибежать к своим. Тут если пати теряла игрока, то или шла без него, или стартовала инстанс заново. А так как до 20 уровня никаких штрафов после смерти в игре не было, то если я умру несколько раз, в очередное прохождение просто стану уровня 11 и, не добив десяток фамильяров, не смогу зайти в пещеру заново. Нет, точнее смогу, но на 11 это будет уже не важно, счет ачивки не пойдет. То есть у меня запас в одну смерть и один рестарт подземелья. Именно поэтому было так важно для меня именно 100 опыта и не больше. В одной из старых тем форума я видел вопли, что игроки получали 11 левел, не добив буквально 3-4 фамильяров. Я такой облом себе позволить не мог. Именно по той причине и рассказал так много Хамисару. Они команда, и вероятность того, что они не облажаются, намного выше, чем в случайной пати. История пещеры огненных фамильяров очень проста. Тут когда-то было логово гигантских мух. Но в один совсем непрекрасный день в самую главную муху вселился дух огня. А потом фамильярами стали заражены все мухи в пещере. Маги высоких закрыли вход в инстант. Так как никому не приятно находиться рядом с логовом плюющихся огнем мух, каждая из которых с ротвейлера размером, и забыли о ней. Такова была легенда. Как и многое в мире трона, очень условная легенда, конечно же. Будь мир реальным, одного мага НПС уровня за 20 и выше хватило бы для полной зачистки этой пещеры и устранения проблемы навсегда. В пещере было значительно темнее, чем на поверхности, и пришлось несколько секунд усиленно моргать, привыкая к перемене освещенности. Будь этот инстант высокоуровневым, нам бы не дали времени на эту своеобразную акклиматизацию. Но здесь пока все проще. Мы пока стояли в своеобразном предбаннике, то есть в коридоре, который был отделен от остальной пещеры, несколькими резкими поворотами, эдакий тупик, в который мухи не залетали. Тот впереди. ДД на расстоянии 10 шагов от него. Тар вообще как можно дальше. Группа послушно перестроилась. «Прошу прощения, но у меня восприятие 3. Встреваю я, хоть и знаю, что лидеру не противоречит. Ему или подчиняются, или ищут новую группу. Но мое замечание было важно». «О как!» Он на секунду задумывается. Все остается так же, но с одним дополнением. Вы все стоите, я впереди. Как более опытный буду агрить и тащить мобов к вам. Так ты же ляжешь, он же не танк. Посмотри, у него и щита нет. Чем он переагрит с тебя моба-то? Это было дельное замечание, исходящее от хиллера. Без агрогенерирующих способностей оторвать моба от выбранной в начале цели очень непростая задача. Стоп. Тут я опять подаю голос. У меня есть агроабилка. Танк высокий? Необычно, бубнит про себя главарь этой шайки. И правда, высокий эльф и танк – это то, что многим разрывает шаблон. Ведь у данной расы штраф на тяжелую броню. А значит, для большинства народа вывод прост. Высокие не могут быть танками. Но на самом деле все сложнее. И мир трона гораздо разнообразнее их узких взглядов. И тут лицо лидера расплывается в улыбке. А ты, жук, ну не думай, что ты один такой умник. Ты о чем? Хочешь попасть в зал вечной славы? Ты о чем? Тут же его прерывает один из его команды. Да все просто. Высокий с начальным умением на агро. Рукопашник растренировался на скале. А это значит, что он качает танкомонка. И? А то, что первый, кто достигнет в своем классе сотого уровня, тот навечно будет возведен в ранг героя. Вот черт, попался мне догадливый какой. А единственный класс, который не имеет сейчас героя, это аскеты. А аскет – это высшая точка развития класса монахов-танков, из тех, что известно. А что, не было никого, кто бы попытался? Осведомился маг поддержки. Почему не было? Пытаются периодически. Но монки не носят броню. Ты вот готов терпеть несмягченные ничем удары рейд-боссом по своему телу? Брони-то не будет. Тут все посмотрели на меня, как на сверхизвращенца и мазохиста в кубе. Ай, черт с ними. Мне пофиг, что они обо мне подумали. Но вот то, что мои намерения так легко читаются, это меня поразило. А я ведь и правда стремлюсь к статусу героя. Что-что, а нахождение в зале вечной славы – неплохой бонус для того, кто будет претендовать на корону. Это что-то меняет? Не, просто последний, кто пытался, реролльнулся на 72 уровне. Он не смог больше терпеть. Интересно, сколько продержишься ты? Судя по твоим ударам по граниту, ты упорный. Есть такое. Пусть лучше думает так. О как, зал славы? Оба близнеца посмотрели на меня, как на выскочку. А ну заткнулись, рыкнул на них лидер. Хватит болтать, готовы? Да, слитно ответили мы. Я пошел. И с этими словами хамисар скрылся за поворотом. Я же выдвинулся немного вперед, так чтобы видеть, что происходит за поворотом, но и одновременно так, чтобы пространство рядом со мной простреливалось арбалетчиками. Не прошло и десятка секунд, как комиссар со всех ног пронесся мимо меня. И тут же вспышка красного в глазах и тихий колокольчик зазвенел в ушах. Внимание! Атакован ДД вашей пати. Муха оказалась резвее, чем я предполагал. И преследовала нашего лидера буквально по пятам. Будь он не эльфом, прокачанным в ловкость, то комиссара давно бы прибили. Но он был быстр. Кью! И мой удар духа поражает цель, но не сбивает агро. Вот черт, я переоценил свои силы. Надо было вкачать умение рукопашника на следующий ранг, и только потом лезть сюда. Откат умения 5 секунд, и я просто бью кулаком в брюхо пролетающей рядом гигантской мухи. Внимание, на вас агро. Противник выделен красной каймой. Вау, получилось. Я сбил агро с хамисара. Но не успел обрадоваться, как муха развернулась и атаковала уже меня огненным плевком. Щекотно. Урон по вам 5 единиц. Тут в сторону врага полетело 2 и почти сразу еще одна стрела, сразу убавив хп цели на 2/3. Я бью кулаками, снимая сущий мизер своими ударами. Черт, я же не ДД. Урон по вам 5 единиц. Урон по вам 6 единиц. Урон по вам 4 единицы. Урон по вам 5 единиц. Да что же они не стреляют-то? Урон по вам 6 единиц. Урон по вам 7 единиц. И, наконец-то, еще залп. И короткие арбалетные болты впиваются в агрессора. Цель уничтожена. Ваша награда 10 медных монет и 100 опыта. Ну, ё-моё, дождался, блин. В бешенстве оборачиваюсь к остальной пати. Начальные арбалеты, они перезаряжаются медленно. Пожимает плечами Хамисар в ответ на мой пронизывающий взгляд. А посох у Хила сломался вообще, да? Что меня не лечили-то? Если бы ты тут упал без лечения на начальной мухе, то дальнейший путь не имел бы смысла. Вот эгоист, так это была проверка? Еще проверки будут? Нет, теперь все серьезно. Хорошо, я вам поверю, но еще одна подстава, и я покидаю пати. Договорились, с максимально возможным серьезным лицом отвечает мне лидер пати. Дальше? Погоди минутку, мы апнулись до третьего. Распределимся и дальше. Окей, жду. А мне до следующего уровня всего одна огненная муха, что я и озвучил. Как только народ был готов, Хамисар приказал. Все, стоим так же. Я приведу еще одну, потом апнется еще и тот, и станет полегче. Окей. Со второй мухой оказалось сложнее. Мне не удалось снять агро, так как у Хамисара увеличился урон, и его первый выстрел, которым он выдернул эту муху из стаи, набрал больше агры, чем предыдущий. Но все оказалось не так плохо. За 5 секунд лидера не убили, а вторым Кю я перенацелил моба на себя. Ты как, терпишь? Все же Хамисар не я, ему больно от этих плевков. Не впервой, тем более Тар хороший лекарь. Если не трудно, ты бы не бегал от следующей мухи. Стань рядом, я ее сагрю в течение 5 секунд. А то бегать за мухой, что за тобой летает, у меня не та скорость. Трудно это. А что, Хамисару нужно терпеть ее плевки от того, что ты не можешь переагрить? Огрызается один из близнецов. Заткнулись, тот дело говорит, а я потерплю. Или вы думаете, ему легче, что ли? Минута, мне апнуться надо. Теперь моя очередь. Повышение уровня. На 3-м уровне вам доступна 1 единица умений. Желаете распределить ее? Да, поднять умение «Удар духа» на 1. Принято. Ваше текущее значение умения «Удар духа» 2. Бонус. Цель на 5 секунд теряет точность ударов и заклинаний на 2%. Затраты духа – 5 единиц. Откат – 5 секунд. Коэффициент агрессии урон умножить на 5. Подтвердите ваш выбор. Подтверждаю. Закрыть окно. В общем, пока все по плану. И пати-лидер прав. Удар духа теперь генерирует больше агрессии, а следовательно всей пати будет легче. Еще 4 мухи Хамисар вытащил без особых проблем, и вся пати, кроме хиллера, легко апнулась. Тот перешел на следующий уровень раньше. Я только повысил свое профильное умение еще раз, не получив на этом никаких бонусов, кроме еще 1% к вероятности промаха цели. А вот в следующий раз Хамисар ошибся. В общем, он приволок 3 мухи сразу. «Алярм!» – его крик мы услышали секунды за 3 до появления самого лидера перед нашими глазами. «Везу 3! «Хил!» – только успеваю крикнуть. «Тащи Хамисара! Я справлюсь! Остальные приоритет! Цель – лидер!» Времени не было. У меня был выбор сбить одного моба с лидера, того, в кого он выстрелил, или снять 2, которые сагрились за компанию. Я выбрал 2 вариант. И теперь всего 2 вопроса. Смогут ли они положить 1 муху без танка, прежде чем упадет Хамисар? И 2 вопрос. Устаю ли я без хила все это время? «Я кайчу!» Этот крик Хамисара вверг меня в уныние. Это означает, что он будет бегать от мухи, пока остальные в нее стреляют. В таком узком пространстве он все равно будет получать урон, но намного меньше, так как моб не сможет атаковать его постоянно. Для Хамисара это хорошо, но для меня это значит, что по первой мухе будут бить 2 арбалета, а не 3. А значит, время, пока я буду предоставлен сам себе, вырастает на треть. На бегу Хамисар свой арбалет не перезарядит. И завертелось. На мне висело 2 мухи. И мне было все равно на то, как тяжело без танка приходится остальным. Если я сдернул на себя еще и 3-ю, то вообще каюк. Никакой хил не поможет. А так были шансы, и я начал бегать сам, иногда только используя удар духа. Но не сильно усердствовал. Духа было не так и много, чтобы им кидаться направо и налево. Моя беготня скинула входящий по мне урон примерно в 2 раза. Беда в том, что бегать и держать агро я бы не смог. Именно поэтому Хамисар отдувался за свою ошибку без меня. Как же быстро убывает ХП? Инвентарь. Вытаскиваю банку ХП и выпиваю. Поможет, но, судя по всему, ненадолго. И когда я уже себя хоронил, вдруг включился мой основной танковый модификатор. Внимание! Вы уклонились от огненного плевка. Внимание! Вы уклонились от огненного плевка. Внимание! Вы уклонились от огненного плевка. Ура! А я-то думал, что уклонение не работает уже. Но все равно я погибал. Мухи плевались и плевались. Внимание! Оповещение! Манна хиллера упала ниже 1/3 от максимального значения. Ну вообще прелестно. Просто зашибись, как классно. Этого мне не хватало для полного счастья. Сейчас мы все и упадем тут. Тоже мне 4 месяца в игре, 4 месяца опыта. Налупил 3 мобов, профи в кавычках, ё-моё. Взгляд на бар жизни. Черт, осталось всего 20 хп, а тут... Урон по вам 6 единиц. Вот жесть! 14 уже. Но тут пришло долгожданное сообщение. Ваша награда. 10 медных монет и 100 опыта. Yes. Короткий взгляд на статус пати, все живы. Убили все же они эту муху. Вы излечены на 13 единиц жизни. Как же вовремя, а то до отката бутылки жизни еще целых 10 секунд. Если выпью сейчас, оно просто не подействует. На частоту приема эликсира в мире НТ было введено временное ограничение по частоте приема. На каждый эликсир свое. Так, раз они со своей целью справились, то пора кричать. Бейте правую от вас, на левой почти не выбрана агро. Ту, что с повреждениями, тяжко пыхтя при натяге арбалета, в ответ орет пати-лидер. Да. Если они ошибутся и начнут стрелять по левой, то кирдык. Но вот залп болтов проходит рядом и проходит по нужной цели. Опять по мне попадают. ХП падает совсем на уровень плинтуса. Но вовремя поспевает хил и откат банки. Инвентарь. Использовать зелье малого излечения. Бар жизни неуверенно выползает из опасной зоны. А вот еще и уворот спасает от очередного плевка. Цель уничтожена. Ваша награда. 10 медных монет и 100 опыта. О-о-о-о. Не стрелять. Зря я наговаривал на Хамисара. Его окрик следует как нельзя вовремя. Ждем команды Тота. Все верно. На новой цели мне надо набрать показатель агрессии. Иначе эта муха на меня плюнет и полетит пинать дамагеров. А еще хуже, если полетит на хила. Проблема в том, что агро мне набирать нечем. Дух еще не восстановился. Но вот значение бара духа достигает вожделенных 5 единиц. Кю! И последнюю живую цель летит удар духа. Атакуйте! Нам повезло. Мы выжили. По сути, чудом выжили. Точнее, только благодаря моим игнорам. Без них все тут уже были бы мертвы. Без этих кажущихся такими мелкими 20% защиты от огня. Как кто-то проходил эти пещеры без моих способностей, не знаю. Но такие точно были, я читал. Ведь помимо этих мух, тут есть еще и 2 мини-босса и 1 самый настоящий босс. А эти монстры не то, что простые мухи. Нам пришлось двинуться до следующего поворота и продолжить. Еще пару раз Хамисар вытаскивал по 1 мухе, но потом меньше, чем по 2 не привозил. По его словам, ну никак, кучкуются гадины. И вдруг после очередной убитой мухи выскакивает перед глазами надпись. Внимание! Вы больше не получаете опыт в данном подземелье. Выпадение наград невозможно. Счетчики достижений отключены. Доступно выпадение только квестовых вещей. Что за... Тут же кричит один из близнецов. Ребят! Раздается очень разочарованный вопль хиллера. «Извините, но я на 5-й уровень апнулся». «Твою ж...» – точно выражает мои мысли Хамисар. «Выходим». «Вот облом-то...» «Всем обломом облом. Одно дело циферки на форумах считать, но столкнувшись с реальностью игры, я понял. Без слаженной пати пройти это подземелье, несмотря на мой кап игнора, это будет мало реально. Черт, как обидно-то!» Наша пати в гробовом молчании покинула пещеру фамильяров. «В общем, еще на недельку мне тут сидеть, кулаки набивать о гранит и только потом со случайной группой пробовать. А может, ну его этот план? Ну да, он самый быстрый, наглый и по сути простой, если не считать эту пещеру. Но ведь есть и запасной. А бонус, за которым охочусь, получу в свое время на уровне 80 или выше. Обидно, но я, похоже, недооценил сложность трона. Хотелось долго и образно материться, но сдержался. Спасибо за пати. Поблагодарил я вполне искренне. Да это тебе спасибо. Я тупанул и привез 3. Без тебя бы мы не справились вообще. В ответ на любезности рассыпается Хамисар. Нереально сложный инст. И ты это... Он в сомнении мнется. Погоди полчасика реального времени. Ты же все равно тут будешь, в надежде получить ачивку. Да, буду. Потренируюсь пока в рукопашке. Киваю на скалу. Это хорошо. Не принимай других пати. Есть у меня одна мыслишка, но ее нужно проверить. Он отошел в сторону к своим, но не так далеко, чтобы я слышал, о чем он говорит. Так, у всех полчаса реала. Пожрите, в туалет сходите, покурите кому надо, через 30 минут, чтобы все были тут. Те, кто останутся в игре, чтоб ни одной единицы опыта не подняли. Приказ ясен? Все с ним согласились, и вскоре 4 персонажа подернулись рябью и растаяли. Вышли в реал. Точно растят боевую группу, слишком четкая иерархия и дисциплина. Очень надеюсь, что действия Хамисара как-то связано с его желанием пройти пещеру огненных фамильяров. Посмотрел статус достижения огнеборец. Там было следующее. Достижение огнеборец. Статус выполнения 18 из 1000. Нерадостно как-то. Что-то эти циферки вгоняют в уныние прямо. Но цифры говорили. Это возможно, а значит и я смогу. Если люди без моих капов делали это, то если провалюсь, то о короне можно забыть, так как это будет говорить о том, что я просто банально хуже тех, кто справился до меня. Нет, стоп, что за слюни? Я Тотунхат, я лучший, и я это докажу, иначе к чему все это? Стойка, и раз, и два, и раз, и два. В тот раз я старался. Не просто так бил скалу, прокачивая какое-то игровое умение, а реально работал над собой. Ибо меня как молния пронзило, что я могу не справиться, провалиться, что все зря. И удары сыпались на гранит один за одним. И в каждый вкладывал больше силы, чем ранее, и был за это вознагражден очередным... Внимание! Вы достигли некоторых успехов. Ваш новый навык удара без оружия повышен. Достижение «Медный кулак». Ваш урон без оружия повышен на 20% от базового. И примерно через 5 минут игрового времени после этого достижения проявился у камня один из близнецов. «Привет еще раз, тот!» Машет мне рукой от Сотар. «Я что, первый?» «Ага». «Как скала? Поддается?» Он кивает на кровавые следы на граните. «А куда она денется?» За усмешкой прячу гримасу от того, что такие расспросы мне не нравятся. «Да, я так не могу. Я вообще боль терпеть не умею. Не то, что ты или Хамис». Его явственно передернуло. «У меня даже в настройках стоит быстрая смерть». «Удивил. Эта опция у многих стоит. Она позволяет активировать мгновенную и безболезненную гибель персонажа. Например, вы знаете, что погибнете. Зачем терпеть бесполезную боль, когда можно убить себя безболезненно? Хотя для PvP-хиллера эта опция нежелательна. Ведь он первая цель для врагов. Интересно, Хамисар знает? А впрочем, их проблемы. Не мне встревать. Я же не знаю всех деталей. Может, так и надо. Может, из-за того, что я сую в нос не в свои дела, они на меня крысятся. Ну, это по боку, в общем. Но мои мысли очень скоро вильнули в иную сторону. Почти одновременно проявились и другие, уже знакомые игроки. «О, тот, ты еще тут? Я рад!» И мне не по себе от того, что эта радость Хамисара искренне. Ему что-то от меня надо. И мне от этого немного не по себе. И тебе не хворать. В общем, у меня к тебе предложение. «Да? Мы помогаем тебе взять огнеборца, а ты на 10 уровне помогаешь нам полностью пройти пещеру фамильяров со всеми боссами». «Заманчиво. Но в чем ваш интерес?» «А тебе зачем это знать?» «Не люблю играть вслепую». «Хм...» Он явно задумался. «Ну ладно. Секрета в этом нет тут. Ты знаешь, сколько игроков прошло начальной инсты фамильяров уровень в уровень во всех королевствах?» «Нет, не знаю. Я и правда не узнавал точное число». «Всего 315 игроков». «Так мало. Из многих миллионов всего немногим более 300. Ну и проверочка моим способностям». «А это тот, не какая-то ачивка огнеборца, которая есть у половины хаев». «У четверти, но по сути он прав. Это разговор о вхождении в игровую элиту трона». «О, да его проняло. А сам-то как морщился на ачивку ради ачивки. Ну вот достижение покрупнее и на тебе, попался». «Хотя надо признать, достижение из тех, которые есть менее чем у 1000 игроков, считается в игровом мире трона элитными. В общем, я посмотрел форум, поболтал с людьми, все говорят, шанс меньше процента. Нужен танк с 10 в ловкости и выносливости. А это минимальное требование, которое и дает этот 1% успеха. Ну и горы везения, конечно. Мы готовы рискнуть. Сложность не в мухах основная, а в боссах. То есть рискуем мы. Ты так и так получаешь сперва своего огнеборца». «Вы его получаете так же? Он нам по боку, этот огнеборец. Так что, договорились?» «Но я не обещаю, что мы можем. Все же 1% успеха – это...» «Мы просто будем пытаться, пока не станем 11-ми». В его голосе слышится отчаяние. У него уже перед глазами то достижение, которое есть у меньше чем 400 игроков трона. «Но если мы провалимся, ваш клан не внесет меня в черный список, как кидалу». «Только вот этого мне не хватало. А вдруг они из крутой гильдии? Это бы помешало моим планам быстрого кача». «Но если не кинешь нас, то с чего тебя в честь-то?» «Да? А вот я лягу на боссе тройку раз, а вы мне скажете, что, мол, специально я так». «Специально? Не, я же вижу, что ты на идиота не похож». «Ох, везучий ты человек, Хамисар. Не кидал тебя, наверное, еще никто. Человек – существо сволочное, и бывают такие экземпляры, что хоть падай. Зачем тебе погибать специально-то? А вот если после получения своей ачивки ты нас бросишь, то тут уж добро пожаловать в наш блэк-лист». Ну что же, он расставил все точки над «и». И по сути, его предложение мне невероятно выгодно. В итоге помялся, якобы в сомнении, а потом произнес: «По рукам». «У тебя же 10 в ловкости?» Хамисар намекает на то, чтобы я показал свои статы. «Ага, разбежался. Так я и буду светить свои игноры». «Возможно. Но вот судя по количеству ХП, выносливость-то у тебя 9. Возьму первым же перком и станет 10. Выносливость очень легко вычислить по хилбару игрока, если ты с ним был в пати. Так что скрывать значение этого стата смысла нет». «Ага, так я и думал», – кивая своим мыслям, произносит собеседник. «Тебе ж 400 экспы до 5. «А тебе 3, я тоже считать умею». «Раз они апнулись на 3-й левел на 100 опыта раньше меня, то все логично. И то, что он знает мое значение опыта, и то, что я знаю его». «Отлично. Знаешь квест на доставку горячих пирожных?» «Нет. Этого квеста я не знал и правда». «Ок, пойдем провожу». «И к остальным. Народ, ваша задача апнуться до 5-го. Через полчаса сбор тут. Квест ровно на 300 опыта подсказать? Не, мы знаем. Тут же кивнули оба близнеца. А мне что делать? У меня уже 5-ка. Курить? Встревает хиллер. Ну покури. 10 минут реала у тебя есть. Машет рукой ему комиссар.